чтобы когда еще есть время, кто-нибудь из вас не оказался опоздавшим. Чем опоздавшим? Прийти в церковь покаяться? Пришли. Стать членом церкви? Стали. Получили крещение Духом Святым. Водное крещение приняли. Но говорит, это все очень хорошо. Но вошел ли ты в покой его? Вот в чем вся проблема стоит. Потому что время не было таким, ну, хорошим для нас, для христиан. И оно не будет лучшим. Мы сегодня ожидаем, будет лучше. На самом деле обвалы, кризисы и так далее, и так далее. Но если мы вошли в покой Господень, то я не один раз говорил, у Господа нашего никогда не было и не будет кризисов. У нас кризисы, у Бога нет кризисов. У нас проблемы, у Него нету проблем никаких. Но во время вот таких испытаний Он проверяет нас на предмет покоя внутреннего, на предмет мира, который мы можем хранить, имели ли мы его, и имеем ли мы его сегодня. И за это, конечно, благодарение Богу. За что? Что мы это видим. И чтобы не быть голословным, я просто напомню, что будут опоздавшие. Евангелие от Луки, 13 глава, 25-28 стихи. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в дверь и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Якова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. Опоздали вот эти люди. Они опоздали. Они пришли. Они стали стучать в дверь. Господи, и нам отворят. Господь говорит: «Все, дверь закрыта, вы опоздали». Они говорят: «Так мы ж ели и пили перед тобою. И на улицах наших ты учил нас». Он говорит: «Ну, я-то вас учил, но вы учиться-то не хотели. Вы не обращали внимания на учебу. А как жили, так и жили. Как нравилось, так и поступали. И не вошли в покой Божий». Я читаю, откуда приходят тревоги. И они сегодня нас могут касаться. Я услышал, это Аввакум говорит в 3 главе, я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. От чего? От слуха. И этот слух был не ложный слух. Господь сказал, что так будет. И Он предупреждал, чтобы это не было неожиданностью, чтобы это не было чем-то странным. Но когда пророк услышал это, говорит, задрожали губы, все затрепетало от того, что он услышал, что будет впереди. Братья мои и сестры, когда я говорю о трудностях, которые будут впереди, я совсем не хочу, чтобы вы сегодня дрожали и переживали, чтобы терали мир, чтобы мысли путались. Сегодня пока еще этого нету. Бог дал нам мир, Бог дал нам благословение, Бог дал нам возможность сегодня трудиться для Господа. И пусть Господь поможет нам хранить мир, чтобы эти вести, если даже не евангельские, библейские, чтобы не лишили нас мира. И Господь для этого и говорит, чтобы это не было неожиданностью. Но, к сожалению, очень часто, как только услышим что-то, сразу у нас теряется мир, теряется трезвость мысли, мы начинаем паниковать, хотя это еще что-то будущее, пусть оно не очень отдаленное, но оно еще будущее, за что благодарение Богу. А сегодня Бог дал нам возможность трудиться спокойно, за что слабым благодарение, делать дело Господне и не переживать. Что будем делать в свое время? Но Господь учит нас сегодня, вот этими, может быть, мелкими трудностями. Они, может быть, ничего не стоят по сравнению с теми, которые придут, чтобы мы научились хранить покой и мир в сердце, никогда не упадали в панику. Как же нам разобраться? Как же надо жить? Что мешает нам хранить покой и мир? Вот еще мы это знаем. И, наверное, знаем давно. Но не получается что-то. Почему? Значит, есть что-то, и оно присуще нашему сердцу, через это наше отрицательное, греховное, мы не можем хранить мир в нашем собственном сердце. И я читаю один текст Писания, это тоже известный текст. Евангелие от Матфея, 11 глава. 28-30 стихи. Слушайте, как интересно написано. Это известное место. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Пришли. 30 лет назад пришли. Иногда дьявол говорит, не пришли. Это что-то у вас не то. Потому что нет у вас того, чего надо. Но все-таки мы пришли. Мы получили от Господа то, что Он обещал любящим Его. Мы получили возрождение. Нам стал противен грех. Если мы где-то что-то делаем, то мы сразу оплакиваем. Мы не хотим его делать. Мы сегодня прекрасно понимаем, что Господь от нас требует. Как это не пришли? Пришли. Но что еще? Дальше Господь продолжает. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Значит, что еще надо сделать пришедшие? Научиться. «Ибо явилась благодать Божия, спасительно для всех человеков, научающая нас, чтобы мы праведно и целомудренно жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, славы явления Господа Иисуса Христа» и так далее. Оказывается, благодать Господня учит. Вот как-то люди понимают благодать, вот приняли благодать и все. Но благодать учит. Скажите, а когда она учит, то есть два варианта. Я что могу? Подчиняться благодати, учиться. И что могу делать? И могу не учиться. А благодать пришла. И я не успокаиваюсь тем, что она пришла. Мне важно, что она учит, и я должен учиться. А только знать, что она пришла, это очень хорошо. И то, что пришла, хорошо. И то, что мы ее приняли, хорошо. Но давайте учиться. И чему она учит? Каким мы должны быть? Кроткими. И какими еще? И смиренным сердцем. А вот этого как раз смирения часто и не хватает. Несмиренный бунтуется. Несмиренный гневается. Несмиренный знает себе цену. И оттуда все проблемы. Не смирился. Вы помните один случай смирения? Когда Давид со своими малочисленными друзьями и с войском, он уходил, будучи свергнут с престола. Возмутился его сын родной, Авессалом сверг его с престола. И Шимей, сын Геры, шел и злословил его. Вот как нам неприятно, когда нас злословят. Говорят о нас злые слова. Злословие – это не значит, что это, значит, не цензурщина. Это, можем чисто так сказать, цензурные слова, но не злом наполненные. И он шел и говорил, уходи, убийца и беззаконник. Ты кровопийца. И Господь обратил всю кровь дома Саула на тебя, и вот ты кровопийца, и вот ты в беде. Ему говорят, вот разреши, и мы этому мертвому псу голову снесем. он голосует господин нашего царя. Вы помните, что Давид сказал? Не трогайте его. Господь повелел ему злословить Давида. Значит, повелел. Допустил. Не просто конкретно. Иди, Бог так не хотел. Но допустил. Почему? И Давид говорит. Может быть, Господь презрит на смирение мое и воздаст мне благостью в будущее время. И Господь презрел на смирение? Презрел. Это несправедливо, это не так. Такого никогда не было. Но почему-то Господь допустил, чтобы обо мне так говорили. Наверное, неприятно было Давиду. Есть некоторые вещи, которые никому из нас приятными не будут. Но у него не было отрицательного. Он спокойно, ну, относительно спокойно. Он сказал, не трогайте его. Господь повел, пусть злословит. Скажите, вы когда-нибудь так говорили? Наверное, нет. Сразу бунт внутри. Почему так сказали, почему так, да не виноваты. Это и правда. И на нас обвиняют в том, в чем мы не виноваты совершенно. Но как раз в это время и проверяется сердце человека. Смирен, спокоен ты или неспокоен? Вот это проверка. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Покой. Никто не выводит из равновесия. Всегда трезвая голова. Нет опрометчивых поступков. А когда человек лишен покоя, лишен мира, это больной человек. Ему трудно ориентироваться, жить по-христиански. И, наверное, недаром первые слова, которые Господь сказал своим ученикам по воскрешении, когда явился, помните, там были двери заперты, это посередине из иудеев. Помните, что сказал первое, когда пришел? Мир вам! И это, говорит, дунул, и это вдохнул им. У Павленки написано, мы сегодня понимаем, что Дух Святой вдохнул. Там написано, мир вдохнул. Сказал мир, и это вдохнул им. А после сказал, примите Духа Святого. Там уже другая мысль пошла. Если вместе с ним будете работать, то кому простите грехи, тому простится. На ком оставите, на ком, на том останутся. А без него это может не утвердиться на небе. Там немножко другая мысль пошла. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я очень хотел бы, чтобы мы обратили внимание на это. Ну, я уже эту тему затронул, но хочу еще вот что сказать. Как же нам разобраться сегодня? Как увидеть, почему у нас бывают такие провалы? Я уже напомнил, что без слова Господня нам трудно будет определить, почему проблемы у нас существуют. И я читаю подтверждение моих слов, что именно в Слове Божьем можем найти корни наших проблем. Она учит нас. Блажен человек, Псалом 93, блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому вырвется яма. Ибо не отрынет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Здесь Господь говорит, как можно вразумиться, законом твоим. И одну очень важную вещь говорит, что нечестивому на земле роется яма. И она роется, им роется яма, а мы живем на этой самой земле. И нам страшно это видеть, как она роется. Мы сегодня видим, что вот эти катастрофы различного рода, землетрясения и так далее, рушится экономика, сегодня никто не может предсказать, что будет дальше, и нас это очень часто затрагивает. Но Господь здесь говорит, нечестиво будет рыться яма. Такое определение Господа. Бог будет судиться с миром, но дополняет, а чтобы дать ему покой в бедственные дни, когда нечестивому яма вырыется. Вы знаете, Господь обещает защищать свой народ. Как бы ни было трудно, как бы ни было честно, как бы ни было тяжело, но Господь обещал, я вас и прокормлю, и я вас одену. Но я всегда предупреждаю, Но не думайте, что будет кто-нибудь будет спрашивать, а что ты любишь, а что ты не любишь, какой компот тебе хочется, а какой тебе не... Уже этого точно не будет. Вот на и ешь, и не выдумывай. Я по твоим вкусам роняться не буду. Что сегодня трудно подобрать, что съесть? Но это ж правда? То уже точно не будет. Я не знаю, что кушал Илья до того, как было вот это 3,5 года засуха на земле. Но я знаю, что он кушал, когда у потока Харафа жил. Воры носили мясо и хлеб, и все. А носили ли ему сахар, носили ли мед, не написано. А вот мясо и хлеб носили. И пил не газировку, не еще что-то, неизвестно что, а из потока пил, и живой был. Одеть тоже оденет, но за модами гоняться тоже не будет. Это уже однозначно. Ему надо одеть прилично к святым, но уже не будет глядеть, что тебе нравится, что тебе не нравится. Но что ты опоздал на собрание? Говорит, не знала, что одеть. Ну, можно подумать, что не было чего. Искала. Оказывается, выбрать не могла. И одно не то, и другое не то, и третье не то. А это не модное, а это не по сезону, а это... И опоздала. Почему опоздала? Вот не знала, что одеть. Может быть, я немножко утрирую некоторые вещи. Но с другой стороны, ну, наверное, есть какая-то доля правды в том, что я говорю. Вот Господь здесь обещал, что будет трудное время. Но свой народ он прокормит и один сохранит, за что слава ему и благодарение. У него никогда ресурсы не истощаются. У него всегда есть много служителей под его руководством. И он знает, как кормить, знает, что сделать. Когда-то, говорят, когда было трудное время, это мне рассказывали на Кубани, как Господь сохранил одну семью. Ничего не было. У нее была одна курочка, которая несла в день 2 яйца. Одно утром и другое вечером. Больше ничего. И Бог помог это пережить. Вот это время трудно, отрезок времени. Наверное, уже изо рта не падало, но прокормил. Не умер человек с голода. Потому что Бог знает, что делает. В другом случае, где-то там рыба в маленьком пруду, казалось, было. Никто не знал, выкопали прутик какой-то, там пустили, и никто никогда и не думал, что там что-то будет. А потом, когда пришло трудное время, как глянули туда, голод был, а там рыба есть, и прокормились этим. То и Бог заранее что-то планировал, за что слава и благодарение Богу. Но Господь учит нас, чтобы мы глядели Писание. Если будем следовать Писанию, тогда будет покой в сердце. Если мы их будем нарушать, не будет этого покоя. И я опять обращаю внимание. Им говорили, вот покой. Это 28 глава Исаии. С 12 стиха читаю. Им говорили, вот покой. Дайте покой утружденному. И вот успокой. То есть показывали конкретно, вот покой. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Как сегодня разобраться? Где правило Божие, а где наше правило? Получилось что? Одно правило Божие, другое человеческое правило. Одно правило Божие, другое человеческое правило. И попробуй разберись иногда, а что же это за правила, и как их выполнять, надо или не выполнять. Как разобраться? Священное Писание дает ответ конкретный. Слушайте, читаю. Иеремия, 6 глава. 16-17 стихи. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый. Идите по нему, и найдете покой душам вашим. Покой. Ну, какое древнее писание? Наверное, самое древнее. Это Библия наша, правда? Тысячелетие. Но немножко моложе. Это Евангелие, которое мы читаем. Оно тоже уже древнее. Уже по нашему счету человеческому где-то почти 2000 лет. Ну, там, знаете, что оно формировалось тогда, но сегодня мы имеем его. Почему Господь говорит, на него обратите внимание? Апостол Павел говорит так. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня. И вникай в себя и в учение. То, что я придумал, или то, что написано в Евангелии. Наверное, то, что написано, правда? Это древнее, это образец. И сравни с образцом. Если по образцу, нормально. Если вне образца, думай. Это образец. Почему? Я обращаю внимание, начну с чего? Я когда вот эту тему раскрываю, я всегда вспоминаю вторую главу книги Бытия, кажется, с 4 стиха начинает. Там интересный текст написан. Значит, что Господь Бог, значит, создал полевую траву, деревья и так далее, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека. Ну вот, 4-5, там уже Бытие, 2 глава, 4-5 стихи. Так что за моей спиной и передо мной уже видно немножко. Как это так? Создал, которая не росла. Не развивалась миллиарды лет. Бог сразу дал образец. Взрослыми были все растения мгновенно. Пример Адама и Евы. Адам когда-нибудь маленьким был, Бог его создал каким? Взрослым? Ева когда-нибудь маленькой девочкой была? Никогда. Она создана взрослой. А уже больше никто никогда взрослым не рождался. Поэтому образцу рождаются все люди до сегодняшнего дня. Бог дал образец. Вы меня хорошо понимаете? И каким дуб был тогда, то и сегодня дуб по этому образцу. Никогда дуб не станет березкой. Никогда березка не станет ясенем. Есть образец этого дерева. Да, они разные по форме могут быть. Разные по виду. Но береза есть береза, и вы ее не спутаете с дубом никогда. Образец дан. Тот Господь дал нам совершенный образец в Священном Писании. Евангелие, Священное Писание, образец совершенный. Его нечего править. Сегодня говорят так. Евангелие развивается, со временем что-то меняется. Ничего не меняется. Образец никто не меняет. Если мы что-то сегодня делаем, какой-то узел, машину спроектировали, что-то сотворили, позже посмотрели и сказали, а этот узел слабенький, его надо переделывать. Выходит из строя. Это несовершенное. И мы доводим до ума, как мы сегодня говорим. И то надо поправить, потому что несовершенное. Бог создает все совершенным. Лучше, чем Он создал, никто не сделает. За что благодарение Богу? Это дает мне право все то, что я говорю, свираться с Священным Писанием. И здесь так написано. Это образец. Вы меня хорошо понимаете, что я сегодня говорю? А как сегодня разобраться, что принимать, что не принимать? Образец дан. Дан образец. Пожалуйста, образец. Здесь ничего лишнего нету. Отсюда нельзя ничего убирать. Это не элемент какой-то культуры Древнего Египта или евреев. Это элементы культуры Божией. Это то, что Бог предназначил нам для исполнения, за что благодарение Богу. Мы еще не имеем образец, за что слава Богу и благодарение. Поэтому я хотел бы, чтобы мы к этому образцу обращались. Я читаю. Образец христианина, как он должен жить, чтобы войти в его покой. И он записан. Читаю. Евангелие от Луки. Вы соглашаетесь, что Священное Писание – это образец? Если даже не соглашаетесь, то куда деться, так написано. Это образец. Если бы образца не было, нам туго очень было бы. Нам трудно было бы разобраться. Сегодня настолько умно люди подходят, настолько умно извращают все, что трудно было бы разобраться. Но нам образец дан. И что говорит этот образец? Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, чтобы быть в совершенном мире. Благотворите ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих вас и молите забежающих вас. Ударившему тебя по щеке, подставь и другую. Но я ж не думаю, что здесь написано пьяному на улице подставлять щеки. Ну, наверное, не об этом написано. А о житейских проблемах, о трудных житейских, когда тебя ударят в одну штуку, подстав другую. Отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому прощающему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ну, конечно же, мы тоже думаем. Всякому прощающему у тебя давай. Я уже у вас когда-то говорил на эту тему. Я когда однажды беседовал с одним из братьев, это был районный пастор одного большого района. Он сказал так, ну, то говорит, это уж так написано, но надо ж думать. Если я так стану давать и не требовать назад, то, говорит, у меня будет очередь стоять перед дверями, я завтра голый останусь. Разберут и не отдадут. Я говорю, так слушай, так ты ж знай, кому давать. Если это пьяница на пропой, то не давай. А если человек нуждающийся, ты понимаешь, что он на кусок хлеба, то давай. И не требуй назад. И я вспоминаю, я на своем примере знаю, что надо думать тоже, кому давать. Как-то это было, наверное, год или два после моего покаяния. Где-то 73-й год был. И как-то помню однажды, я же еще не все понимал эти вещи. Ну и кто-то, значит, просит меня, говорит, помните, там раньше было за 15 копеек, можно было много купить что. Просит где-то 10-15 копеек, говорит, дай на пиво, там не хватает. Ну я без всякой задней мысли раз на, и снится мне сон. Ночью сидит, он пьет пиво, и я вместе с ним. Думаю, о, стоп, а это уже я не то, что надо делаю. Вы поняли меня? Давай, то давай, но мы же хорошо понимаем. Он говорит, вы помните такое предупреждение? У добродетели будьте рассудительны. Но только за этим рассудительным не крыла жадность. Это да, мы рассудительные, прикрываемся, что рассудительные, а на самом деле просто не хотим дать, да и все. То просто, чтобы здесь не было подлога никакого. Но если все тут чисто, то Священное Писание говорит, ну, добродетель, будьте рассудительны. И здесь Священное Писание так и говорит, чтобы был покой полный. Чтобы был покой полный. И Бог предупредит, если это надо. Я помню однажды один такой случай. Один из братьев, может, даже некоторыми это родственник, он все время, значит, денег не хватает, денег не хватает, денег не хватает.